Глава 21. Лена. «Леночка, ты чего и такая грустная?» — спрашивает бабуля, заходя на кухню и смотря на меня своим пронзительным взглядом. «Не знаю, бабуль», — отвечаю я отрешенно, рассматривая за окном падающие снежинки. «Неспокойно как-то». «Ой, то на погоду, Леночка», — заявляет бабуля и, присев напротив, тянется за сахарным кубиком на блюдечке. «А я вот хочу к Пашке наведаться», — добавляет бабуля. «Хорошо. Выходной как раз. Посидите», — отвечаю я. «Только я тебя прошу, не вздумайте сегодня идти снова к Паше. Перестаньте его дергать. Он и так наш дом теперь 10-й дорогой обходит». Бабуля прыснула, но глаза отвела. «Мне, если честно, даже жаль Пашу где-то в глубине души. Очень-очень глубоко, но жаль. Хотя он сам виноват. Я ему ничего не обещала, да и намеков не делала на то, что готова к чему-то большему. Но когда он, стоя посреди двора, пьяный и с бедным козлом, которого он, как оказалось, взял у деда Федора под предлогом погулять, кричал, что я у него отобрала лучшие годы, моя жалость немного поутихла. Однако после этих его слов баба Паша с бабулей решили его третировать. И, как видят его в течение недели, каждый раз кричат, что они готовы скрасить его старость. Неугомонные бабули у нас. «Ты опять о чем-то задумалась», — говорит бабушка, рассасывая сахарный кубик. «Да вот, а Паша, думаю. Жаль мне его», — вздыхаю я. «Ой, Ленка, усё, прекращай. Тебе и Костика жаль было. Но они-то тебя не жалеют. Так что уймись». Бабуля машет на меня рукой. «А внучек где?» Оглядевшись, бабушка переводит тему. «Да в гаражик свой ушел», — опять вздыхаю я. «Вот все же что-то не так. Пошел что-то собирать снова. Ты же ему про трактор напомнила. Вот и решил, что переберет снегоход и сделает трактор». «Золотко мое!» — всплеснула бабушка руками. «Точно, нужно к Пашке идти. Нужно рассказать, какой у нас внучек». «Ну так беги и привет передавай. Всем». Немного запнувшись, говорю я. Мне и так приходится почти каждый день ходить к бабе Паше. И каждый раз, видя тетю Марину, которая мнется и не знает, как начать разговор, мне некомфортно. Я ее тоже могу понять, но не готова к разговорам. Может, потому что у меня не было матери, с которой могла поделиться своими проблемами? А может, потому что мне просто стыдно перед ней? Я ведь не только Валеру лишила сына. Я и тетю Марину лишила внука. И от этого мне ничуть не легче. Перевожу взгляд на бабушку и замечаю ее изучающий взгляд. «Бабуль, ты собиралась к бабе Паше?» Спрашиваю напряженно, а бабуля сощуривается. «Лена, ты же не просто так их не подпускала к себе столько лет?» Спрашивает бабушка таким голосом, что у меня мурашки бегут по телу. «Не понимаю, о чем ты, бабуль?» Отвечаю я нервно, но чувствую, что бледнею. «Эх, Лена!» — вздыхает бабуля. «Ты можешь обмануть любого, но не меня. Я ведь тебя с пупешка вырастила». Она качает головой и хмурится. «Я не буду лезть тебе в душу. Раз за столько времени ты не захотела мне все рассказать, значит, не готова. Но тебе бы понять, чего же ты ждешь и чего делать будешь, когда непутевый приедет». «А кто сказал, что он приедет?» — спрашиваю тихо, но понимаю, что бабуля все слышит. «Я тебе говорю», — отвечает бабуля и опять окидывает меня этим своим проницательным взглядом, а у меня от него снова мурашки. «Ладно, я к Пашке. А то она меня уже заждалась. Нам еще нужно помыслить, как Маньке рот закрыть. А то чего это она решила на тебя с унучком роток свой открывать?» Бабуля поднимается и идет на выход. А я только сейчас понимаю, что чай-то мой, который я все так же продолжаю помешивать ложкой, уже остыл. Эх, бабуля, зачем же ты ворошишь то, что и так не может улечься в душе уже 2 недели? Осматриваюсь вокруг и начинаю думать, что же мне приготовить на обед. Ваня скоро придет из гаража, нужно кормить будет, а я все в своих мыслях да проблемах. «Ленка!» — слышу крик бабули и дергаюсь от испуга. Бросая все и бегу на улицу, откуда слышится ее голос. Выбегаю на крыльцо и замираю в неверии. Бабуля стоит, уперев руки в бока, и улыбается, а у меня сердце останавливается. Смотрю за калитку и не могу понять, кажется мне это или нет. Вот, Леночка, гляди и знай, бабушку нужно слушать, доверить. Я тебя обманывать не буду. Как какие-то непутевые, говорит бабуля, да так громко, что я понимаю, эти слова сказаны не только мне. Перед калиткой стоит Козырев, весь из себя, в черном комбинезоне, с улыбкой до ушей, а рядом с ним стоит новенький, как с картинки, снегоход. Мы такие с Ваней только по телевизору видели. И мне бы сейчас гнать его, да только, глядя на него, у самой губы растягиваются в улыбке. «Ну и зачем он приехал, мам?» Я слышу голос сына сбоку и дергаюсь от неожиданности. «Да еще и этот китайский снегоход притащил!» Смотрю на сына и понимаю, что даже представить не могу, что говорить должна ему сейчас. «Я приехал, чтобы остаться с вами, Иван!» Слышу я голос Козырева, и от его интонации мурашки бегут по коже. «А ты спросил, оно нам надо?» Полностью копируя его позу, спрашивает сын с вызовом. «Я только хочу рот открыть, чтобы остановить Ваню, как бабуля дергает меня за руку. Не лезь», — шикает она. «Им нужно самим разобраться. Это же как в природе. Ванюшка наш считал себя главным кобелем на территории, а тут новый появился. Дай унучку помериться от тем самым, чем меряются мужики. Ему же нужно тренироваться», — говорит бабуля, а у меня глаза округляются от таких сравнений. Но бабуля, гляжу, с интересом наблюдает за разворачивающейся картиной. И что мне делать?